Обстановка, сложившаяся в результате внезапного захвата Орла, не застала врасплох областные и городские органы власти. Заранее подготовленные для работы в тылу врага члены партии и комсомола, а также беспартийные активисты, быстро развернули боевую деятельность. В начале ноября 1941 года в центре Орла, у торговых рядов, там, где возвышалось здание гостиницы «Коммуналь», раздался небывалой силы взрыв. В ночное небо взметнулся столб пламени. 11 ноября 1941 года Советское информбюро сообщило о том, что орловские патриоты взорвали и сожгли городскую гостиницу «Коммуналь», уничтожив там около 150 немецких офицеров, которые накануне прибыли в Орел для пополнения 2-й танковой армии Гудериана, рвавшейся к Москве. Через несколько дней на углу улиц Комсомольской и Посадской взлетело на воздух здание, в котором размещался штаб крупного немецкого соединения. Вслед за гостиницей и зданием штаба вспыхнул склад горючего во дворе школы на улице Комсомольской. Сгорело 300 бочек с бензином. Загорелись груженные винтовками, гранатами и патронами автомашины в одном из дворов на 2-й Курской улице. Запылали гаражи с автомашинами, заполненными военными грузами в рабочем городке на Пятницкой и 1-й Курской улицах. Офицерское казино на улице Фомина. Затем стали исчезать жандармские посты, патрулировавшие улицы. Конверты писем, которые немцы отправляли из Орла в Германию, кто-то вкладывал дополнение в виде антифашистских листовок. По городу распространялись сообщения о стойкости защитников Ленинграда, о мощном контрударе Красной Армии под Москвой и Сталинградом. Это были очень чувствительные удары подпольщиков по оккупантам, особенно в морально-психологическом плане. День за днем орловские подпольщики усиливали борьбу с иноземными захватчиками. В Орле действовало несколько подпольных партийно-комсомольских групп. С целью усиления руководства работы подпольных райкомов партии и комсомола, решением бюро Орловского обкома партии и обкома ВЛКСМ в октябре 1942 года было организовано 3 окружкома партии и 3 окружкома ВЛКСМ. Окружкомы ВКПБ осуществляли руководство деятельностью 26 подпольных горкомов и райкомов партии и комсомола, партийных организаций, партизанских отрядов и подпольных групп, в составе которых было более 8 тысяч коммунистов. В окружкомы ВЛКСМ входило 188 первичных организаций, партизанских отрядов и 46 подпольных, объединивших 4750 членов ВЛКСМ. Они являлись важной составной частью всех боевых подразделений, особенно минеров и разведчиков. В первую очередь стоит сказать о группе директора средней школы номер 26 Александра Николаевича Комарова-Жареса, в которую входили слесарь завода имени Медведева Михаил Андреевич Суров, в прошлом комсомольский работник, инструктор облсполкома Анатолий Георгиевич Евдокимов, заведующий типографией Аркадий Игнатьевич Рябиков, председатель областного комитета физкультуры и спорта Георгий Михайлович Огурцов и другие. Заранее подготовленная, крупнейшая подпольная организация была сформирована на железнодорожном узле станции «Орел». Она действовала под руководством инженера-путейца Петра Николаевича Кузнецова. В эту группу входили Карпухин, Потанин, Степкин, Сечин. В начале ноября 1942 года, когда подпольщики готовили взрыв железнодорожного моста, гестапо арестовало Кузнецова, Потанина и Карпухина. Героев подпольщиков жестоко истязали при допросах. Их избивали до потери сознания, обливали холодной водой и снова били. Но палачи не сломили патриотов. Алексей Карпухин умер от пыток. Потанина гитлеровцы сослали в лагерь смерти Майданок, и лишь в 1945 году он был освобожден. Особенно жестоко враги издевались над Петром Николаевичем Кузнецовым, подозревая, что он является одним из руководителей городского патриотического подполья. Гестаповцы 8 месяцев держали его в застенке и все это время истязали его, добиваясь сведений о группе сопротивления, но так и не получили от него никаких показаний. Особое усердие в разоблачении группы Кузнецова проявили начальник сыскного отделения полиции города Орла Букин и его агенты Мустафа Байрашевский и Александр Первых. Это они по доносу предателя арестовали Кузнецова, Потанина и Карпухина. И, стремясь выслужиться перед начальником гестапо Кохом, глумились над патриотами. Но, ничего не добившись, передали их гестапо. «Я не отрицаю», — говорил Букин советскому суду несколько лет спустя, «что мною лично подвергался избиению Кузнецов за то, что он отрицал вину в подготовке к взрыву моста и не назвал своих соучастников. У меня он ни в чем не признался. Дальнейшее следствие по делу Кузнецова вели сами немцы. Он длительное время содержался под стражей в сыскном отделении, но числился за СД. Кузнецов был казнен. На станции «Орел-1» против немцев работала группа молодых патриотов в составе Василия Шевлюга, Ивана Гончарова, Николая Зеленина, Владимира Иванова, Николая Яхонтова, Александра Огошкова, Павла Щекотихина и других. В районе станции «Орел-3» и Семинарской действовала комсомольская молодежная группа Николая Авицука, в которую входили Анатолий Борзенков, Николай Бархоленко, Владимир Афанасьев, Геннадий Севастьянов, Николай и Александр Новиковы, Александр Сотников, Василий Ерохин, Нина Жилина и другие. Все эти группы устраивали взрывы и поджоги складов, подкладывали замаскированные под уголь мины в топки паровозов, искусно пускали под откос составы, условными сигналами наводили на скопление составов с боеприпасами, топливом и вооружением советскую бомбардировочную и штурмовую авиацию. Так сгорел большой продовольственный склад оккупантов на станции «Орел-3». Это произошло в ночь на 26 декабря 1942 года, когда гитлеровцы шумно праздновали Рождество. Диверсию совершила боевая группа Николая Авицука, 22-летний слесарь вагонного депо, парень атлетического сложения, находчивый и бесстрашный. Это были сыновья орловских железнодорожников, учащиеся старших классов, комсомольцы, смелые и энергичные ребята. Все они проживали в завокзальном поселке на Выгонке.